всплыть и пруд. А у нас здесь сила ветра 7 баллов. Кроме всего прочего, поиски в этом районе потребовали бы времени больше, чем человеческая жизнь. Меня занимает другое. На восточной оконечности острова Торби, приблизительно в 5 милях от города, имеется маленькая уединенная песчаная бухта. Она идет полукругом и защищена высокой травой и соснами. Можете ли вы организовать, чтобы к рассвету туда подлетел вертолет? Кажется, это вы меня считаете сумасшедшим, — холодно ответил дядюшка Артур. Я хорошо понимал, что мое замечание относительно способности его любимца Файркреста вызовет приблизительно такую реакцию. Вы что же, думаете, что мне достаточно щелкнуть пальцами, и на рассвете в вашей бухте появится вертолет? Ведь это всего через 14 часов, Каролина. Сегодня утром в 5 часов вы были готовы щелкнуть пальцами, чтобы прислать вертолет сюда в полдень. А в этом случае разница составляет всего 7 часов, то есть срок меньше в 2 раза. Правда, дело было много важнее. Вы хотели заполучить меня в Лондон для расправы, а потом выкинуть со службы. «Жду связь в полночь, Каролина. Надеюсь, вы знаете, что делаете?» Я ответил, «Конечно, сэр». И дал отбой. На своем «конечно, сэр» я не имел в виду, что знаю, чего хочу, а что надеюсь, что знаю это. Если допустить, что посланный в салоне Шангри-Ла ковер стоил хоть на один пенни дешевле 5000 фунтов, то в таком случае старина Скурос наверняка купил его подержанным. Он был 7 на 10 метров и переливался золотистыми, красными и коричневыми красками. Он расстилался по полу, словно поле со злаками, и иллюзия поддерживалась его толщиной. По этой чертовой штуке было так же трудно идти, как по воде, которая доходит до щиколоток. Я никогда в жизни не видел ничего подобного, если не считать занавесей в том же салоне, по сравнению с которыми ковер казался довольно невзрачным. Эти ковровые занавеси из Персии или Афганистана, казалось, были сотканы из шелковых нитей, которые поблескивали и переливались при каждом покачивании Шангри-Ла. Они не спадали с потолка до самого пола, а те места, где можно было видеть переборки, свидетельствовали о том, что сделаны они из ценных тропических пород дерева. Из дерева был и красивый бар, занимавший заднюю часть салона, стулья дорогой обивки, кресла и табурет, обтянутые зеленой кожей с золотой окантовкой, стоили еще одно состояние, а продав медные гравюры, в беспорядке развешанные по стенам, можно было кормить в течение года семью из 5 человек. И не где-нибудь, а в ресторане «Совой» в Лондоне. Со стороны бакборта висели 2 «Сезанна», со стороны штирборта 2 «Ренуара». Но в этом помещении у картин не было шансов на успех. На камбузе они чувствовали бы себя вольготнее. Честно говоря, я и Ханслет тоже. И дело было не только во внешнем виде, хотя наши спортивные куртки и шейные шелковые платки не очень-то вписывались в ансамбль черных бабочек и смокингов хозяина и гостей. И не в том, что нам сразу дали понять, что мы относимся к классу ремесленников, причем к разряду примитивных. Разговор велся об облигациях, ценных бумагах, о крупных сделках, миллионах и еще раз миллионах долларов, А подобные вещи, деморализирующие, действуют на низшие классы. Но для людей в черных галстуках, бабочках, ценные бумаги, деньги и капиталовложения были повседневным делом, как говорится, солью в супе и самым важным. Кроме того, казалось, что желание оказаться где-либо в другом месте коснулось не только нас. Еще двое. Лысоголовый с козлиной бородкой банкир торгового банка по имени Генри Бискарт и крупный грузный шотландский юрист Маккаллум чувствовали себя так же неуютно, как и мы, только не демонстрировали этого. Если бы это была сцена из немого фильма, ни у кого бы не возникло подозрения, что здесь что-то не так. Все было в высшей степени комфортабельно и цивилизованно.